цыгане любят песни, а песни непростые. Цыгане любят песни, а песни заводные. Ой, мама, мама, мама, люблю цыгана я на. Ой, знаете, знаете, дети, что есть любовь на свете. Цыгане любят кольца, а кольца непростые. Цыгане любят кольца, а кольца золотые. Ой, мама, мама, мама, люблю цыгана я на. Ой, знайте, знайте, дети, что есть любовь на свете. Цыгане любят деньги, ой, а деньги непростые. Цыгане любят деньги, а деньги ломовые. Ой, мама, мама, мама, люблю цыгана я одна. Ой, знайте, знайте, дети, что есть любовь на свете. Цыгане любят вольвы, а вольвы непростые. Цыгане любят вольвы 940-е. Ой, мама, мама, мама, люблю цыгана я на. Ой, знайте, знайте, дети, что есть любовь на свете. Знайте, дети,